Мы дружили с Михаилом целых два года, мы были с ним прекрасной парой. И даже свой первый сексуальный опыт я приобрела с Михаилом. Миша! Ну вот я закончила среднюю школу, и родители мои захотели, чтобы я в институт поступила престижно, и мне пришлось уехать в столицу. В Москву! У меня есть подруга Наташа, мы с ней вместе учились в школе. Средней! И родители мне предложили, чтобы я взяла с собой подругу. Напрасно! Когда мы прощались с Михаилом, наше прощание было нежным. Очень, очень! Мы поклялись в верности друг другу и твердо решили жениться. Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. Шлюха! Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. Спасибо надежным папиным связям в институт поступили престижно. Спасибо! Сняли квартиру в центре столицы и жили там вместе с Наташей. Бытища! Наташа очень изменилась. Совсем не думала о занятиях. Она ходила на все вечеринки, где веселились, пили, курили. Подруга домой приводила парней, я чувствовала себя неловко. Еще как! И однажды, вернувшись домой, я застала там четверых. Наташи не было дома, а парни пили спиртное. Вот, я очень испугалась, убежать пыталась, но парни захлопнули дверь. Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. Шлюха! Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. Помню, рядом со мной сидела Наташа, и лицо ее было в слезах. Она сказала, что была проституткой и поссорилась со своим сутенером. Гуляла. Слишком высокой для меня оказалась цена моей дружбы с Наташей. Наташу отчислили из института, ей пришлось уехать обратно. Шопинг! А еще через несколько дней ко мне приехал мой Миша. Мы были в квартире одни и чудесно провели эту неделю. Без трусов. Он подарил мне обручальное кольцо и сделал мне предложение. Без трусов. Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. Шлюха! Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. От Миши долго не было писем, я почувствовала что-то плохое. Я приехала домой, мне мама сказала, что Наташа выходит замуж. Она давно имела виды на Мишу, и вот теперь он стал ее женихом. Она наговорила про меня такого, что волосы у Миши шевелились. Я вернула ему обручальное кольцо и больше с ним не встречалась. Вот так я осталась одна, раздавленная два раза. Вот такие бывают в жизни повороты. Но это не значит, что никому нельзя верить. Жизнь очень сложная штука. А Мише нужно оторвать яйца.